Я привыкла к нему, привязалась. Он для меня как младший брат, который нуждается в женской заботе. От живописи он не только далек, он не понимает, зачем мне заниматься этим ничего не обещающим делом. Пока это мне не мешает, потому что мой интерес к искусству все же вызывает с его стороны известное уважение. Живем мы в стороне от города, совсем одни, среди турок, арабов и персов, в большом парке у самого моря. В доме электрическая кухня и прачечная, а мы готовим на мангале, воду таскаем ведрами, и единственный признак цивилизации — примус. Выучилась плохо говорить по-турецки. По вечерам перечитываем старые русские и французские книги, но новые нет денег. Муж мой мало развит, со школьной скамьи попал на войну. Ему 25 лет. Сегодня кончаю, завтра напишу снова. Посылаю фотографию моему далекому и близкому, светлому другу. Не сердись за нескладность письма. Эта жизнь сделала меня такой неловкой и грубой. 13 декабря 21 года, Константинополь. Ты пишешь, что остальное не важно, но я-то прекрасно знаю, что для тебя важно и остальное. Жалею ли я? Не знаю. Ведь это был шаг в неизвестность, который привлекал меня именно потому, что, шагая, я не знала, ступлю ли я на твердую землю. И не ступила. Не земля у меня под ногами, а плот. Помнишь, у Ахматовой, как будто под ногами плот, а не квадратики паркета. Плот мой Чебукли. После падения Крыма, когда число русских беженцев увеличилось здесь десятки раз, стало ясно, что наша жизнь в Чебукли — это редкая, неоценимая удача. Ты пишешь, что тебе импонирует размах всего совершающегося в России, что ты не подозревал всей грандиозности начавшегося движения. Он и мне импонировал бы, если бы я не боялась, что при таком размахе могут слететь купола с Василия Блаженного, а Врубеля могут пустить на портянки. К этому страху присоединилось острое до болезненности сознание, что я никому не нужна, а когда берусь за дело, потому что не могу жить, сложа руки, все идет в кривь и в кось. 20 декабря 21 года, Чебукли. Ты хорошо поступил, Костенька, объяснив мне многое с самого начала. Нет ничего убедительнее собственного примера. И когда ты рассказываешь о том, как тебе удалось превратить ремесленное училище в политехнический институт, это помогает мне понять общий смысл превращений, которые, по-видимому, характерны для всего происходящего сейчас в России. Я могу, хотя и не без труда, вообразить отсутствие прежней жизни, но присутствие новой представить себе без твоей помощи положительно невозможно. То есть вообще-то возможно, но в подробностях с азов нет. Вот эти азы мне не даются. Ты пишешь, например, что в Казани был избран профессором Политехнического института. И это понятно, хотя вообразить тебя профессором нелегко. Но то, что ты был одновременно деканом рабфака, это для меня загадка уже потому, что я не знаю, что такое рабфак. Ведь мы здесь в сущности ничего не знаем, живем слухами за глухой стеной. Теперь, когда наша переписка возобновилась, ты встал между мной и этими обрывками противоречивых слухов, и для меня дорого, что, глядя через тебя, я вижу и тебя самого в твоей так хорошо мне знакомой душевной занятости, которая стала теперь, как мне кажется, еще полнее. Значит, Василий Блаженный стоит во всей своей красе, и Врубеля никто не собирается пустить на портянки. И ты действительно думаешь, что я пригодилась бы в России с моим пансионским воспитанием, тремя курсами Бестужевки и двумя языками? Милый мой, это так называемая гипербола. Верю, что я тебе нужна. Ну, делать из этого вывод... Ну что ж, может быть. До сих пор мне казалось, что я в России не просто пропаду, а постыдно, ничтожно пропаду, ничего в жизни не сделав, и никому не принеся счастья. 25 декабря 21 года, Чебукли. Я обещала рассказать тебе о своей жизни. Занята я была до поздней ночи, По утрам...